скользкое и большое поднималось из глубины. Тропа вела нас все дальше, лес вокруг становился гуще, деревья выше, раскидистее и темнее. Воздух стал плотным и влажным, словно мы шли не по обычному русскому лесу, а по какому-нибудь тропическому. А с каждым пройденным шагом перстень отца Евлампия светился все ярче. «Уже близко», — глухо произнес мертвец, неожиданно останавливаясь перед древним каменным надгробием, которое словно бы выросло из-под земли. Я подошел к мертвецу, и передо мной распахнулось во всей своей мрачной красоте уже знакомое старое кладбище Пескоройки. Волшебная тропинка закончилась. Я, дома, но к завтраку мы все равно опоздали. Один фразу «зло порождает лишь зло» приписывают Михаилу Юрьевичу Лермонтову, и она встречается в его романе «Герой нашего времени». Два смородина, смородинка, огненная река, пучи река, неси река один. От Д.Р. Рус, смород смрад, сильный, неприятный, удушливый запах, река в восточнославянских волшебных сказках, былинах и заговорах, отделяет мир живых от мира мертвых, ее аналог, древнегреческий Стикс, преграда, которую предстоит преодолеть человеку или его душе по пути на тот свет. Глава 17. Чигай-то, рано мне еще на кладбище, шутливо возмутился старик, последним ступив с чудесной тропинки и окинув взглядом возвышающиеся вокруг надгробия. «Слышь, товарищ дорогой», — окликнул он старого князя, — «ты бы нас лучше к обещанному завтраку вывел, а то который день не жрамши, в животе так и бурчит. За мной», — коротко распорядился Вальга Богданович, ведя за собой нашу разношерстную компанию. Мертвец двигался меж могил одному ему знакомым маршрутом, но к семейному храму со знаком бесконечности на центральном куполе мы добрались довольно быстро. Затем мимо соснового бора, источающего изумительные смолистые ароматы, по аллее, отсыпанной серо-голубой мраморной крошкой, мы вышли к тыльной стороне дворца князей Перовских. За время моего отсутствия дух-хранитель поместья, Пескоройка не слабо так потрудилась. Дворец при первом моем здесь появлении, находящийся в плачевном состоянии, сейчас просто блистал. Фасад избавился от многочисленных трещин, отсутствующая местами штукатурка полностью восстановилась, а мощеный камнем двор идеально выровнялся. «Ну и ну!» — присвистнул дед Марки, сдвигая картуз на затылок и ошеломленно оглядывая величественное здание. «Дорого-богато! Да тут хоть самого царя принимай! А дед-то у тебя, товарищ Холера, выходит из этих из эксплуататоров? Знаешь, Анисимович, социальные классы — понятие весьма условное. Когда ты помер лет 300 назад», — усмехнулся я. «А так-то он самый настоящий князь», — добавил я, изучая произошедшие за мое отсутствие изменения и попутно купаясь в бездонном океане чувств Пескоройки, буквально захлестнувших меня с головой. Чего в них только не было — любви, обожания, радости от встречи. Она себя вела как верная псина после долгой разлуки с хозяином, разве только что хвостом не виляла. Да и то, по причине того, что хвоста у нее не было. Но и я, в свою очередь, испытывал те же самые чувства. «Я, дома, ради этого стоило вернуться», — мысленно произнес я, чувствуя, как теплый ветер играет в моих волосах и разносит по двору аромат сосновой хвои, перемешанный с запахом зрелой осенней травы. Пескоройка, невидимая для остальных, кружила вокруг меня, касаясь прохладными потоками энергии, то забиралась за воротник, то обвивала запястье, словно боялась, что я снова исчезну. И, скажу честно, мне было дико приятно. И воспрявшему ото сна с моим появлением духу-защитнику тоже. Возникало такое чувство, что мы были созданы друг для друга. Хотя, так оно и было. Пескоройку создавали мои предки для себя и своих потомков. Так что полное родство наших душ подразумевалось само собой. И я знал, что она будет точно так же заботиться и защищать и мою семью, жену и детей, и в обиду их никому не даст. Резные дубовые двери неожиданно распахнулись передо мной с тихим скрипом, и на крыльцо буквально вылетел мой молодой дедуля, Иван Чумаков. Надо, наверное, приучить себя называть его просто Иваном, а то я скоро совсем запутаюсь и проговорюсь. Пусть никто этого не поймет, но зачем мне эти лишние заморочки? Чумаков, тем временем, как очумелый, кинулся ко мне и заключил в крепкие объятия. «Ромка, живой!» — приговаривал он, чувствительно хлопая меня крепкими ладонями по спине. Пусть сейчас мы и не были родственниками, хотя я и продолжал считать его таковым, но верными боевыми товарищами несомненно стали, да еще и подружились, водой не разлить. Ох, молодца, да еще и не один. Он выпустил меня из своих медвежьих объятий и взглянул на стоявших во дворе людей. «А ты, паря, никак сомневался?» — Послышался смешливый дребезжащий голос деда Маркея. А я еще в другой раз понял, товарищ чума та еще холера, Маркей Анисимович. Иван, узнав старика, обрадованно его облапил. Да не дави так, зараза, мягко выругался снайпер, когда звонко захрустели его ребра. Чумаков тут же ослабил хватку, но не отпустил старика полностью, а с сияющей улыбкой разглядывал его с ног до головы.